Глава третья. Лариса. Следующий рабочий день был настолько загружен, что даже вместо привычного похода с Лизой в кафе я ограничилась парой бутербродов прямо на рабочем месте. В этом вопросе наш обычно строгий босс был вполне лоялен. Специфика работы требовала сосредоточенности, а когда горели сроки проекта, многие коллеги перекусывали, прямо не отрываясь от процесса создания очередного сайта или корпоративной системы для придирчивого заказчика. К жующим коллегам у нас были все привычны. И если на перерыве кто-то шел в кафе на первом этаже здания, обычно возвращался груженный пакетами и контейнерами для тех, кому было не до еды. Доживав бутерброд, покосилась на батарею пустых стаканчиков из-под кофе на моем столе и, вздохнув, встала и потянулась, как кошка. От долгого сидения мышцы затекли, а глаза заметно устали. Проекты я всегда выполняла оперативно, не задерживая, поэтому со временем у меня появился свой список постоянных клиентов, которые не скупились благодарить своеобразной премией или презентом. Сегодня же я просто старалась выполнить основную и самую сложную часть текущих заказов, чтобы выделить время на подготовку к наставничеству и показать боссу, что я способна руководить и обучать. Упускать шанс на повышение в должности уж точно не собиралась. «Лариса, зайди!» — позвала из своего кабинета, больше похожего на большой аквариум, начальница нашего отдела. Обрадовавшись возможности немного размяться, с радостью продефилировала в кабинет Ольги Петровны и, прикрыв дверь, села напротив нее. «Кофе будешь?» — предложила Оля и, достав из тумбочки пакет, пахнущий корицей и ванилью, покраснела. «С булочкой». «Не откажусь», — кивнула, улыбнувшись. «Павел Сергеевич просил выдать тебе материалы по адаптации стажеров». Помявшись, начала она и, посмотрев в упор, поинтересовалась. «Только зачем тебе?» «Ну, ты же знаешь», — опешив, начала я и осеклась. «Да я не о том, зачем тебе стажер», — хихикнув, отмахнулась девушка. «Просто ты и так все знаешь. Зачем тебе эти рамки? Обучай интуитивно». «Надо», — уверенно выпалила я и, смутившись, добавила. «Мне важно показать свой максимум». «Ты и так трудоголик», — покачав головой, вздохнула Оля, но, вытащив со стеллажа увесистую папку, подсокла языком. «Уверена, все выходные на это убьешь». «Зато к понедельнику буду готова», — пожала я плечами. «Может, лучше в кафе или кино сходим?» — смущенно предложила она. «Сходим, обязательно сходим», — расплывшись в улыбке, закивала я и, подмигнув, дополнила. «И Лизу позовем, но на следующей неделе, хорошо?» «Да, конечно», — опустив взгляд, покраснела Оля. «Ольга Петровна, ты чего?» — похлопав ресницами, насторожилась я. Отвыкла от компании, давно нигде не была. Отщипывая от булочки небольшой кусочек, тихо поделилась Оля. «А подруги у тебя есть?» — поинтересовалась я осторожно. «Да как-то все не до этого», — медленно жуя, пожала она плечами. «Наверстаем», — хихикнула я и, поймав ее удивленный взгляд, подмигнула, тут же добавив. «Вот расквитаемся с заказами и стажерами и обязательно наверстаем». «Я с удовольствием». Расплылась она в улыбке, но, глянув на оживший входящим звонком телефон, ойкнула и поспешно отпила кофе. «Ну, я пойду», — помахала я Оле и вышла из кабинета, нагло урвав кофе и булочку. За оставшуюся часть рабочего дня доделала основные запланированные дела и даже немного задержалась, отменив ранее оговоренную вылазку с Лизой. А вернувшись домой, засела за изучение взятой у Оли папки. Информации было много, и она разительно отличалась от привычного рабочего процесса. Просидела почти до полуночи, а выходные посвятила завершению срочных заказов, понимая, что если взвалю на себя все и сразу, то вместо корпоратива мне светит истощение организма. Знаем, плавали. Первое время, включившись в бешеную гонку проекта под названием «Не думать о Никите», чуть не довела себя до больницы. В понедельник на работу летела, как на крыльях. Рабочее место напротив моего стола пустовало уже пару месяцев, С тех пор, как проработавший в компании несколько лет сотрудник уехал в другую страну по приглашению на аналогичную должность, но с зарплатой и возможностями, многократно превышающими условия компании Павла Сергеевича. Для меня подобное было скорее неизбыточной мечтой. Но, учитывая грядущие в компании изменения, не исключено, что в дальнейшем подобные перспективы откроются для многих коллег, включая меня. К мечтам, учитывая мою непростую историю покорения столицы, я относилась скептически. Чаще всего ставила конкретные и реальные цели и постепенно шла к их реализации. Иногда долго, сложно, муторно, оступаясь и совершая ошибки, но всегда делала соответствующие выводы и просто меняла план шагов достижения. Табу в моих планах на пути к заветным целям тоже сложились давно. Я не шла по головам коллег, не участвовала в разборках и подковерных играх и не радовалась ошибкам других. Хотя в компании Павла Сергеевича коллектив в большинстве своем сложился дружный, и подобных инцидентов за всю историю своей работы я могла сосчитать на пальцах одной руки. Босс был против подобных провокаций и стимулировал коллег совсем другими методами. Сейчас большая часть коллег присутствовала на планерке у босса, а я, воспользовавшись минуткой покоя, налила себе кофе. До начала рабочего дня оставалось минут 15, когда в кабинет почти бегом ворвалась новенькая и, комкая снятую прямо на ходу дубленку, процокала к пустующему напротив меня столу. Помню, что в пятницу Оля приводила эту девушку и показывала ей будущее рабочее место, а я как раз была по уши в делах. Все, на что меня хватило, — это сумбурное знакомство. Как же ее? А, точно, София. Разглядываю явно запыхавшуюся девушку с большим интересом. Темно-русые волосы с непослушно выбивающимися прядками, обрамляющими милое личко смешными кудряшками. Большие миндалевидные глаза, чуть вздернутый носик и пухлые губы. На первый взгляд она совсем молоденькая, но держит себя очень сдержанно и по-взрослому, что ли. Больше всего поражает ее аура спокойствия и невозмутимости. Даже на лице минимум эмоций. Зато когда София улыбается, то делает это очень открыто и искренне. Мысленно делаю себе пометку, что попрошу в стажерке именно ее. Тем более работать мы будем за соседними столами. Растерянно оглядев полупустой кабинет, девушка переводит на меня вопросительный взгляд, а я улыбаюсь и подмигиваю в ответ. «Не бойся. Наш босс только кажется монстром. На деле мировой мужик. Ну а что сторожиться поначалу? Так это чтоб дух корпоративный укрепить и вывести из зоны комфорта, введя в состояние дзен. Для более наглядной демонстрации свожу глаза в кучу. Сегодня многие опоздали, — с надеждой уточняет София. Нет, планерка у шефа. Упс, — паникает она. Он предупреждал меня о планерке. Сказал, что назначит мне наставника и даст первое проверочное задание. Мда, проблема, — тяну задумчиво. Делаю вид, что задумалась, хотя так оно и есть. Срочно продумываю способ переманить Софию на свою сторону в плане выбора наставника. О, идея! Наклонившись, выдвигаю нижний ящик тумбы и, вытащив увесистую папку, протягиваю девушке. Скажешь, что я попросила тебя забрать документы из центрального филиала нашего потенциального клиента. Забрала я их еще в пятницу, так что... Ну, вряд ли он будет проверять. Это раз. А во-вторых, он говорил мне о возможном стажере. Почему это не можешь быть ты? То, что эти документы лежат в моей тумбочке, уже неделю, естественно, умалчиваю. Заказчик и его проект терпеливо ждет своего часа. Как раз один из тех клиентов, которому важно сотрудничать только со мной, и который сообщил о своем заказе сильно заранее, просто ожидая, когда мой график позволит приступить к исполнению проекта. «Спасибо», — улыбается София. «С меня шоколадка». «Нет, дорогая, поход в кафе после работы как минимум, и просись быть моим стажером. У нас за это доплата полагается». Хитро подмигиваю, а она расплывается в улыбке. «Поторопись, а то скоро налетит саранча!» Подсказываю, кивнув на огороженную мини-кухню. Девушка удаляется, а вернувшись через несколько минут, с интересом оглядывает толпу коллег, возвращающихся с планерки. «София, доброе утро!» Сразу же подходит к нам Оля. «Павел Сергеевич ждет вас у себя через полчасика. И занесите все документы в отдел кадров для составления контракта». Девушка мило улыбается в ответ и, покосившись на меня, безуспешно приглаживает выбившиеся из прически пряди. Нервно сглатывает и нетвердой походкой направляется на выход. Погружаюсь в работу, но минут через 20 замечаю забытую на столе папку. Чертыхнувшись, хватаю документы и лечу к боссу, надеясь успеть. В приемную залетаю как раз вовремя, застав Софию в зависшем состоянии прямо перед дверью кабинета Павла Сергеевича. «Отлично!» «Идем!» — подталкиваю девушку. «Не трусь!» Дверь вдруг распахивается, выпуская молодого мужчину. От неожиданности София неловко отступает и чуть не падает, но он успевает поймать ее за локоть и притянуть к себе. «Осторожнее, в следующий раз могу не успеть», — усмехается незнакомец, не разрывая зрительный контакт. Наблюдаю вспыхивающую между ними химию и невольно улыбаюсь. София густо краснеет и бормочет слова благодарности. Подмигнув, мужчина выпускает ее локоть и покидает приемную. В кабинет босса вхожу первый и, приблизившись к столу, кладу перед ним папку. Павел Сергеевич, кажется, не ожидавший моего появления, вопросительно вскидывает брови и переводит взгляд от Софии ко мне и обратно. «Павел Сергеевич, помните, я вам говорила о моем новом проекте для сети кафе? Начинаю без предисловия. София по моей просьбе сегодня утром забрала документы и техническое задание. Прошу назначить ее моим стажером для ведения этого проекта. Объем большой, многозадачный. Как раз будет возможность оценить ее знания и умения. Ну и кое-что подтянем». «Лара, я помню о своем обещании», — ворчит босс. «Но твой стажер уже определен и завтра сможет приступить». «Он? Но...» «Наставниками Софии назначены братья Лебедевы, и это не обсуждается», — поднимает руку, останавливая мою речь, и тут же нажимает кнопку на селекторе. «Лиза, пригласи ко мне Игоря и Алекса». «Лебедевы? Эти Казановы? Чему они могут научить?» Морщусь, но, поймав взгляд шефа, замолкаю и, фыркнув, покидаю кабинет. Выпорхнув в приемную, неожиданно подлавливаю шмыгающую носом Лизу. Подхожу к ее столу, нависнув вопросительно, вздергиваю бровь. «Она ему понравилась», — лепечет девушка и, кивнув на кабинет босса, совсем по-детски выпаливает. «А чем я хуже? С чего ты взяла, что нравится?» «Я видела», — всхлипывает и, закусив губу, скулит. «Еще с пятницы заметила. Может быть, он просто не твой мужчина?» Предполагаю осторожно. «Но ты его любишь?» Перебиваю решительно. «Кажется, да», — неуверенно кивает. «Кажется, это не совсем любовь», — подсоков качаю головой. «А что любовь?» — интересуется почти возмущенно и, ткнув меня пальцем, добавляет. «Вот ты любила? Расскажи мне, что это значит?» «Любила», — киваю. Но не хочу делиться своей болью и, меняя тему, напоминаю. Мы планировали сходить в кафе, надо и новенькую позвать. «Зачем?» — нахмурившись, удивляется Лиза. «Надо, Лиза, надо!» — припечатываю и, кивнув на кабинет босса, усмехаюсь. «А то ты, кроме киборга, никого не замечаешь». «Хорошо», — шмыгнув носом, соглашается она, а я, подмигнув, направляюсь на выход.